Резюме. Разумеется, это всего лишь один из многочисленных методов усиления продаж. Возможных подходов несколько десятков, и в зависимости от ситуации должен выбираться тот или другой. Достаточно сказать, что продажи чаще проваливаются из-за слабого управления, чем из-за негодных менеджеров. Но это совсем другая история. Пример плана стимулирования продаж, рабочего документа, когда-то разработанного в одном из наших региональных представительств, вы можете найти, открыв файл «План стимулирования продаж», который находится на компакт-диске в папке «Doc». Думаю, некоторые идеи из этого плана будут вам интересны, но главное – обратите внимание на системность подхода. Имеет смысл периодически ставить задачи перед руководителями продаж о разработке подобных планов.